Да я где угодно его найду, даже в центре черной дыры. Пойдем? Вопрос был лишним. ББ и без того воспринял, что я пойду, и был совершенно прав. Мы нырнули в призрачную дымку. Я двигался следом, настроившись на его метку. Так мы совершили полный круг по тому кольцу, где ББ встретил АА в прошлый раз. Не было ни малейшего проблеска сигнала. Признаться, я почти не сомневался, что так и случится. Плохие новости. Плохие для моего спутника. Пока АА оставался во внешнем кольце, сохранялась слабая надежда на то, что ББ убедит его отказаться от очередного погружения. Насколько плохими были эти новости для самого АА? Этого не смог бы воспринять никто, даже он сам. Во время редких посещений внешнего кольца я с интересом рассматривал окружающее разнообразие. Особенно выделялись те, кто в последний раз, которые с полным пониманием происходящего готовились предпринять самое последнее возвращение. От них исходило незабываемое излучение. Невероятная жизненная сила, остающаяся под строжайшим контролем. В этой силе скрывались все ценности и идеалы, важные для человечества. Ничего, связанного с пространством-временем, с внешними системами управления, которые требуют определенных уровней эффективности. Нет, что-то совершенно иное, усвоенное благодаря человеческим переживаниям. Все они виртуозно контролировали себя, были единой и неотъемлемой частью целого. Они всегда оставались полностью открытыми, и потому можно было без труда уловить решающие мгновения тех переживаний, благодаря которым родилось это величие. Уловить было нетрудно, намного сложнее удержать. Однажды я попробовал, но переживания оказались выше моих сил. Позже, вернувшись в материальное тело, я целыми днями грезил об этом. Но самое важное, все эти качества возникли у них благодаря человеческому существованию. Те, кто толпился перед точкой входа, выглядели совершенно по-другому. В этом кольце все было каким-то особенным. По непонятной мне причине излучение тех, кто в последний раз, имело знакомые колебания. Совершая последний круг по внешнему кольцу, они, судя по всему, полностью закрывались, но часть их жизненной силы продолжала просачиваться наружу. Ее было так много, что они просто не могли сдержать в себе все. В этом завершающем цикле они не выбирали исторические личности. Вероятно, уже исполняли такую роль в прошлом. Сейчас же они, напротив, становились неприметными, маленькими людьми, конторщиками, обычными крестьянами, моряками или счетоводами. Они не собирались группами, просто тихо рассеивались тут и там во времени и пространстве. Если спросишь у любого из них, куда он отправится потом, получишь простой, полный мягкой сердечности ответ – домой. Именно так это воспринимается, хотя в отклике чувствуется какой-то странный полутон, неуловимый оттенок, смутно знакомая тонкость. Да, ББ. В этом все-таки есть что-то, кроме скупых и бесстрастных сведений. Приходится платить высокую цену, но она окупается сполна, рано или поздно. Как объяснить рыбе, что значит жить на суше? Можно и не пытаться.